Глава 32. Варя. Кажется, зима окончательно отступила. Снег сошел даже на обочинах, и ветер сразу стал теплее. Проникая под несколько слоев одежды, не вызывает желания закутаться поплотнее. На Лёшке совсем тонкая на вид худи, взъерошенные волосы придают ему мальчишеский вид. Эта весна похожа на ту, трехлетней давности. Да, похоже до неузнаваемости. «Мальчишки напоминают тебя», — застенчиво проговаривает Арина, когда Лёшка, пристегнув Арсения в детском кресле, выпрямляет спину. «Я вижу», — отвечает он негромко, провоцируя у меня прилив жара к лицу. «В который раз за сегодняшний вечер я испытываю гордость. Это, черт возьми, безумно приятно — осознавать, что твои дети являются носителем генов такого мужчины». «Пока, Ариш». Прощаюсь с подругой поцелуем в щеку и, обойдя машину, сажусь на переднее пассажирское сиденье. «Пехали!» — командует Ромка, вызывая улыбку отца. «Вам понравилось?» — обернувшись назад, спрашиваю их. «Да!» — кричат в голос. «Приедем сюда еще?» «Да!» «Предупреди меня в следующий раз, когда соберетесь», — проговаривает Лёша. «Я вас отвезу». Я отвечаю молчанием, потому что подобные предложения Лёши всякий раз рождают во мне встречные вопросы на тему, обсуждать которую он со мной ни за что не станет. Как на его почти ежедневные к нам визиты реагирует его девушка? На то, что он возвращается поздно, и на то, что на заднем сидении его машины установлены два детских кресла. «Арсень, не спать!» Обращаюсь к сыну, заметив, как он пристраивает голову поудобнее. «Я не буду пать», — заверяет он. Его отец тут же бросает на него внимательный взгляд. «Скоро приедем», — подает голос. «Пойдем на третий этаж на перегонки». «Да», — тут же отзывается Ромка воодушевленно. «Я тоже». «И я», — сразу просыпается Арс. «Из тебя вышел прекрасный отец, Лёш». Шепчу, не сумев держать это в себе. Никогда не подумала бы, что ты умеешь так ладить с детьми. Наверстываю упущенное время. Отвечает, словно толкая меня в грудь. Тупая боль пропитывает ребра. Легкие парализует. Прости. Выдавливаю с трудом. Если бы я могла... Если бы могла все исправить, этого никогда не случилось бы. Неважно. Ты не хочешь говорить об этом. «Не хочу», — подтверждает тихо. «Не хочу снова в это окунаться. А мне кажется, нам стоит обсудить, чтобы в дальнейшем не было никаких недопониманий. Нам ведь детей вместе растить. Они не имеют к этому никакого отношения. Не смей манипулировать ими, Варя». «Я не манипулирую», — отвечаю севшим голосом. «Я просто предложила поговорить. Не хочешь и не надо». «Уверен, ничего нового я не узнаю». «Пусть будет так». Соглашаюсь, отворачиваясь к окну. Всю дорогу, пока мы едем до дома, меня душат слезы. Я злюсь на Денешка и на себя. Нет туда дороги. Тупик. Зачем же, расшибая лоб, я пытаюсь проломить кирпичную стену? Ему противно касаться той стороны моей жизни. Он презирает меня и, наверное, имеет на это право. Но это его проблемы, да. А я должна охранять свое душевное спокойствие, потому что оно необходимо детям. Алёшка? Пусть думает обо мне, что хочет. Забравшись на третий этаж на перегонки с отцом, мальчишки остаются в таком восторге, что готовы повторять трюк снова и снова. К счастью, у меня получается заманить их в квартиру сливочным пудингом. Отсутствием аппетита они у меня никогда не страдали. Лёша тоже соглашается на чай, но пока не на ужин. Его ему, скорее всего, готовит Аля. «Твой муж согласен на отказ от детей и готов подписать все, что потребуется», — вдруг сообщает он, когда ребятишки убегают играть в гостиную. «Он приедет через несколько дней. Я знаю». Прокатившаяся по телу волна нервного озноба оседает в животе холодным камнем. Трясущиеся руки не удерживают чашку, и та, выскользнув в раковину, раскалывается на две половины. «Чёрт!» — выдыхаю резко. «Порезалась?» Нет. Выбросив их в мусорное ведро, я подставляю ладони под струю теплой воды. Станис не говорил мне, что судебное разбирательство по поводу отказа от детей состоится уже сейчас. Но ты знаешь, что он приезжает. Знаю. Отвечаю тихо, не оборачиваясь. Мы собирались обсудить другие вопросы. Лёшка не отвечает и от повисшей на кухне тишины закладывает уши. Я догадываюсь, о чем думает. Пусть. Он ничего не знает про меня. «Я не отпущу детей, если ты решишь уехать с ним», — вдруг раздается позади. «Я никуда не уеду. Я не для этого сюда вернулась». Снова звенящая тишина. Общение на подобные темы забирает все ресурсы. У меня так точно. Сняв чашку с полки, я наливаю для себя чай и поворачиваюсь к нему лицом. Его взгляд прикован к экрану телефона. «Мое присутствие в суде обязательно?» «Да». «Мне нужно решить, с кем оставить детей, с моей мамой или няней». «Если у них не получится, можно поговорить с Настей», — отзывается он. «Думаю, у них получится». Лёшка кивает, благодарит за чай и, поднявшись на ноги, выходит из кухни. Едва его спина скрывается в дверном проеме, из меня словно стержень выдергивают. Обессиленно упав на стул, я закидываю голову назад. Меня сотрясает изнутри, и я не знаю, от чего сильнее. От того, что суд уже на этой неделе, или от страха, что нам втроем придется встретиться в одном месте, или от Лёшкиной холодности. Радует одно. Его битва за детей закончилась быстро и без потерь, полной капитуляции Станиса. Моя еще впереди, но я намерена сражаться до последнего. Позже, когда Денежка уходит, а дети засыпают, я нахожу сообщение от мужа в телефоне. «Варя, почему ты не сказала мне про день рождения мальчиков? Я отправил бы подарок». Опустошение, которое я испытываю, вдруг отходит на задний план. Из моего горла рвется истеричный смех. Забившись в угол дивана и прижав ко рту обе ладони, я хрипло хохочу. Каждый день, что я была за ним замужем, я медленно угасала. Каждую минуту, что я наслаждалась идеальной жизнью, как облупившаяся краска, с нее слезал глянец. Это не про высшее общество, в котором проявлять излишние эмоции моветон. Это не про уважение границ друг друга. Это про чёрствость и эгоизм. Это про нелюбовь. Прости, Станис, ничего страшного. Мои дети получили достаточно подарков. Сообщение висит непрочитанным почти полчаса, а потом все же приходит ответ. Скажи им, что я приеду и обязательно привезу им игрушки. Что они любят? Не скажу. Ни слова не скажу.